Глава 28. «Все прошло», — прошептал муж. Обхватив мое лицо ладонями, он губами бережно осушал слезы, бегущие по моим щекам. С настороженной опаской прислушиваясь к своему телу, я с удивлением поняла, что боль действительно прошла так же неожиданно, как и началась. Казалось, что мое плечо прожжет до костей, и вдруг все прекратилось, как не бывало. В теле появилась легкость, усталость бесследно исчезла, разодранную ладонь больше не тянула. И единственное, что меня сейчас беспокоило, это нависающий надо мной муж, часть которого все еще находилась во мне. «Как ты себя чувствуешь?» — проговорил мужчина, с тревогой в меня всматриваясь. От его пристального взгляда мне стало еще более неловко. «Хорошо», — пробормотала я, чуть поерзав, давая понять, что сейчас не время вести светскую беседу, и смущенно отвернулась к стене. Вспыхнувшее во мне желание, вызванное умелыми ласками, прошло, возбуждение от боли схлынуло, осталось только стеснение и почему-то стыд. «Почему ты не сказала, что невинна?» — спросил Алан и с едва заметным и тихим стоном сожаления освободил меня, заботливо накрывая мое дрожащее тело рубахой. «Я не знаю», — растерянно пробормотала. Сев, я быстро натянула на себя одежду и, обхватив свое тело руками, невидяще уставилась на светящийся бледно-голубым вход в пещеру. «Как тебе удалось не пройти обязательный в вашей стране ритуал?» Продолжил свой допрос мужчина, не спеша одеваться, и время от времени бросал на мое плечо задумчивые взгляды. «Не помню, я говорила, что после падения...» Начала было отвечать, но от очередной вспышки боли, теперь уже в висках, сдавленно застонала. От мелькающих перед моим взором жутких воспоминаний к горлу тотчас подступила тошнота. С трудом справившись с приступом, я, опасливо покосившись на мужа, произнесла: «Братья не дали этому свершиться». «Хм, странно», — вполголоса протянул Алан, продолжая в меня подозрительно всматриваться, будто пытаясь уличить в обмане. «Мне же было сейчас все равно, что он обо мне думает и что со мной будет». Меня не отпускали из своих жутких объятий воспоминания девушки. Талии было всего 13 лет, когда ее привели на ритуал к одному из церковников. От ужаса перед предстоящим девочку трясло, она вся покрылась липким потом от страха, наблюдая за неторопливо расхаживающим вокруг каменного алтаря мерзким старцем. Даже сейчас я ощущала те же эмоции, что переживала девочка, глядя на искаженное необузданным и грязным желанием лицо мужчины. Братья не дали провести ритуал. Талия была единственным человеком, которого они действительно любили. Зная из рассказов служанок об этой процедуре и о том, что им пришлось пережить, парни не могли допустить, чтобы их сестра испытала те же чудовищные действия. Уже тогда они были хитры и жестоки. Пробравшись в святилище, где Талию уложили обнаженный на жертвенный камень и где она ждала своего часа взросления, они разбили голову перевозбужденному старику, облили его каким-то вонючим пойлом и уложили у подножия лестницы, изобразив это так, будто церковник после ритуала напился и, скатившись с нее, убился насмерть. Ритуал с Талией проводился отдельно, и к церковнику в этот вечер никто не должен был прийти, так что у заговорщиков все вышло складно. Эту тайну братья и сестра бережно хранили, и даже отец не знал правды. И, если быть откровенной, мне было нисколько не жалко церковника. Наоборот, я считала, что после всего, что он совершил, мерзкий старикашка отделался легко, и смерть его была слишком быстрой. Наверное, поэтому Наталью от одной только мысли, что ей предстоит быть с мужчиной, нападал чудовищный страх разоблачения. Пережитая девочка тоже наложила свой жуткий отпечаток от произошедшего. От настойчивого предложения графа Лавастина она сбежала, зная, что он мог воспользоваться ее беззащитностью, и тайна открылась бы. «Идем, нам не стоит здесь задерживаться», будто сквозь вату донесся до меня обеспокоенный голос мужа, прерывая ужасные картинки прошлого. «Мы не будем продолжать?» Чуть запнувшись, проговорила, прямо посмотрев в глаза мужчине, принимая из его рук свою одежду. «Не здесь». С кривой улыбкой ответил Алан и, чуть помедлив, добавил: «Ты Талия Девон, и это подтвердила Ниссан». «Хм», — не сдержалась я, быстро натягивая на себя платье, обувь и куртку, и, больше ни слова не сказав, поспешила к выходу. За пределами темной пещеры было ярко и очень светло, разноголосое пение птиц в первые секунды оглушило, а запахи, словно изголодавшиеся звери, набросились на меня, стоило мне выйти. Шумно втянув в себя сладкий воздух, я с изумлением ощутила, что неподъемный гнет с моих плеч медленно уходит, а теплые лучи солнца будто смывают всю ту грязь, что въелась в тело после кошмарных воспоминаний. «Возвращаться будем другой дорогой», — проговорил муж, подав мне бурдюк с водой. «И если ты готова, то можем выдвигаться». «Да, готова», — отозвалась и, сделав несколько жадных глотков прохладной воды, вернула бурдюк Аллану. «Хорошо», — коротко ответил мужчина и первым ринулся в кусты, растущие густой непролазной стеной. Остаток дня мы ехали практически без остановок. Возвращались мы другим путем, и первые часы дороги я жадно всматривалась в открывшийся перед нами простор. Далеко справа, упираясь седыми вершинами в небо, стояли неприступные горы. Слева небо подпирали вековые леса, сквозь их плотно сплетенные ветви не пробивался даже крохотный лучик солнца. Над нашими головами то и дело проносились стайки мелких птиц. Воздух был неподвижен, пахло сочными травами и цветами. Стук копыт звонко отдавался в тишине. А окружающий мир казался таким приветливым, что с моего лица не исчезала улыбка. Когда оранжевый шар превратился в багряный, воздух перестал быть густым и терпким, а с гор потянуло вечерней прохладой, Алан повернул коня к небольшой роще. За время пути мы обмолвились всего парой фраз, и сейчас также молча оба спешились и взялись каждый за свое дело. Муж занялся лошадьми, я отправилась собирать хворост, походу ища удобное место для уединения. Когда я вернулась в лагерь, костер уже вовсю пылал, в подвешенном над ним котелке кипела вода, а муж что-то обмазывал глиной. Не утерпев, глядя на то, с какой тщательностью он покрывает красноватой грязью небольшой комок, я, сыпав возле костра собранный хворост, спросила. «Что это?» «Птица», — коротко ответил Алан, внимательно оглядев неровный шар со всех сторон. «Птица?» «В походе я и бой часто так готовили. Времени на приготовление обычно всегда не хватало, и подстреленную птицу, чтобы не щипать, мы обмазывали толстым слоем глины и запекали ее в углях». «Хм, наверное, вкусно», — с сомнением протянула я, вспомнив, что у нас еще осталось немного уже черствой лепешки, сыра и вяленого мяса, но решила не обижать своим недоверием мужа и не варить похлебку. «А в случае чего мы вполне сможем утолить голод тем, что есть». Я, лишь достав из котомки мешок с травами, заварила для нас ароматный чай. Но я ошиблась. Мясо птицы было действительно вкусным, нежным и очень сочным, а отсутствие соли было легко поправимо. Насытившись, я быстро убрала посуду и, взяв с собой мыло, гребень и полотенце, двинулась к небольшому ручью. Там, тщательно смыв пот и дорожную пыль с лица, охая, я стерла мокрой тряпкой пот с тела, расчесала волосы гребнем, заплела косу и, надев последнюю чистую рубаху, поспешила вернуться к костру. В лагере Алана не было. Неподалеку привязанные лошади спокойно жевали траву, время от времени сердито прядая ушами. В затухающий костер недавно подбросили валежника, и он, взметнувшись к быстро темнеющему небу, немного осветил погруженный в полумрак лагерь. Еще раз бегло осмотревшись и не заметив ничего подозрительного, чувствуя, что окончательно продрогла, я юркнула под теплое одеяло. Алан вернулся спустя 10 минут. На его обнаженном теле блестели капельки воды. Мужчина, не произнеся ни слова, подбросил в костер еще несколько поленьев и неторопливо подошел к войлочной подстилке, где я старательно притворялась спящей. Он забрался под одеяло и некоторое время не двигался, а я вообще перестала дышать и затаилась, прислушиваясь к каждому шороху. Вдруг муж осторожно убрал прядку с моего лба и положил мою голову на свое плечо, а мою руку к себе на грудь и крепко ее прижал. Второй рукой он нежно провел по моей спине и шумно выдохнул. Под ладонью, там, где находилось его сердце, я ощущала, как оно гулко бьется. Горячее дыхание мужчины вызвало сон мурашек, которые жаркой волной прокатились по моему телу. Непроизвольно мои пальцы дрогнули, запутавшись в густых темных волосах, покрывающих его грудь, и это оказалось немым сигналом. Муж молниеносным движением перевернулся и огромной горой навис надо мной. В темноте я смутно видела его лицо, но ощущала его обжигающее дыхание. Открыв было рот, чтобы напомнить ему о боли, я не смогла произнести ни звука. Муж закрыл его поцелуем. Нежным, сладким, страстным, многообещающим. Алан был искусным любовником. Нежность его прикосновений, легкое касание губ заставляли трепетать мое тело. Я уже не боялась боли. Неистовое желание охватило меня, а протяжный стон, сорвавшийся с моих губ, подстегнул мужа к решительным действиям. Он, продолжая нежно ласкать одной рукой мою грудь, второй осторожно раздвинул бедра и одним сильным толчком вошел в меня. Его рот жадно впился в мои губы, заглушая стоны. Руки продолжили свои сладкие мучительные ласки. Изогнувшись всем телом, желая слиться с ним воедино, я зарылась рукой в его непокорную шевелюру, а ногами, обхватив горячее тело, крепко прижала его к себе. Я уже летела куда-то, парила, стремилась к какой-то неведомой мне вершине и ни о чем не думала, полностью отдавшись наслаждению.